Убийство по-фински. 14 февраля министр внутренних дел Финляндии Хейки Ритивуори был застрелен неподалеку от своего дома в Хельсинки. После Первой мировой войны Финляндия, получив наконец независимость от Российской империи, вышла на мировую арену. Миновали короткая гражданская война и такой же короткий монархический эксперимент. Теперь Финляндия – независимая республика. Противоречия между левыми и правыми силами, сохранившиеся с войны 1918 года, все еще превалировали в 1920-х. Ритивуори, депутат от либералов, прежде звавшийся Рюдман, в 1906 году сменил фамилию, чтобы подчеркнуть свою приверженность всему финскому и поддержку финской независимости. Он тесно работал с первым президентом республики, Карло Стольбергом, и вскоре стал очевидной целью для правых пропагандистов, недовольных деятельностью обоих политиков. Одной из свидетельниц убийства стала Герда Рюти, жена будущего президента Финляндии. Она заявила, что видела, как какой-то толстяк выстрелил в министра трижды. Толстяк оказался 45-летним Кнутом Эрнстом Тандефельтом, потомком шведской аристократической семьи. Во время Первой мировой войны Тандефельт пережил тяжелую психическую травму, сидя в российской тюрьме. Его подвергали пыткам. Вышел он сломленным человеком, однако все-таки сумел как-то устроиться в жизни. Тогда же пресса правого толка поселила в его голове идею, что Ритивуори – угроза всей Финляндии. 5 часов утра 14 февраля он проследил за Ритивуори, когда тот возвращался домой. Стоило министру потянуться к ручке входной двери, как Тандефельт вытащил пистолет. Оружие запуталось в его пальто, и незадачливый убийца чуть не выстрелил себе в ногу, но сумел высвободить пистолет и 3 раза выстрелил в Ритивуори, пробив ему сердце и легкие. Тандефельт покинул место преступления, но вскоре сдался властям, совершенно не пытаясь отрицать свои действия. И несмотря на то, что многие подозревали вмешательство сил, желавших убрать Ритивуори с дороги, на суде убийца говорил, что действовал в одиночку. Врачи осмотрели его и выразили сомнение, что Тандефельт вменяем. Тем не менее, его приговорили к 12 годам принудительных тяжких работ. В 1948 году он умер в психиатрической клинике.